Доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть, да изведать. Международный детский литературный конкурс «Берег мечты» объявлен для школьников. На конкурс принимаются творческие работы в жанре поэзия, проза. Цели и задачи конкурса – привлечение детей к литературному творчеству, поддержка юных талантов, воспитание у детей и юношества, любви к книге и русской словесности, популяризация литературного творчества, благотворно влияющего на гармоничное развитие ребенка, поддержка одаренных детей, развитие творческих навыков, умение замечать красоту окружающего мира и отражать ее в своих произведениях, воспитание патриотизма, человечности, духовно-нравственных основ личности и бережного отношения к родной природе. Участниками конкурса могут быть юные авторы от 7 до 17 лет включительно, пишущие на русском языке, независимо от их места жительства. Прием конкурсных работ до 15 октября 2020 года. Подведение итогов конкурса проводится с 15 октября до 15 ноября 2020 года. Поведаем о новостях из мира науки. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Астрономы обнаружили новый класс звезд, богатых фосфором. Фосфор – один из шести химических элементов, необходимых для жизни на Земле. В биологии фосфор является важным структурным элементом ДНК и РНК, помогает переносить энергию через клетки и регулирует другие ключевые процессы. Проблема в том, что фосфор относительно редко встречается по сравнению с другими жизненно важными элементами. Долгое время считалось, что фосфор образуется в основном из новых и сверхновых звезд. Предполагается, что наша Солнечная система случайно образовалась около одной такой сверхновой. Астрономы обнаружили 15 звезд, богатых фосфором, которые представляют собой класс объектов, которые никогда ранее не определялись. Что еще более странно, эти звезды также имеют высокий уровень других элементов, таких как магний, кремний, кислород, алюминий и церий. По словам ученых, эту конкретную химию нельзя объяснить нашим нынешним пониманием того, как звезды развиваются и синтезируют элементы в своих ядрах. Немного информации из мира биологии. Улучшенный компонент яда скорпиона поможет лечить аутоиммунные заболевания. Ученые из Института биоорганической химии модифицировали один из компонентов яда скорпиона, способный блокировать калиевые каналы. Получившееся вещество, в отличие от природного, взаимодействует преимущественно с каналами, которые отвечают за развитие аутоиммунных заболеваний и рака. Калиевые каналы – транспортные белки, которые обеспечивают проникновение ионов калия через клеточную мембрану. Этот механизм поддерживает многие функции организма, в частности, служит для регуляции сердечного ритма. Активность калиевых каналов можно остановить специальными веществами или блокирующими лигандами. На этом основано действие ядов многих животных, позволяющих им защитить себя или обездвижить добычу. Эти яды можно использовать при лечении аутоиммунных заболеваний, чтобы предотвратить атаку иммунных клеток на здоровые клетки человека или для того, чтобы замедлить рост опухолей. Продолжим артефактами земель славянских. Участники археологической экспедиции Крымского федерального университета во время раскопок на территории княжеского дворца в бывшей столице средневекового княжества Феодора на плато Мангул нашли византийский медальон 10-12 веков. Ученые считают, что изделие великолепно сохранилось до наших дней и благодаря этому уникально. Предположительно, такое украшение носили представители византийских гарнизонов или управляющие территорией княжества. На лицевой его стороне изображен конный всадник. Скорее всего, это изображение какого-то из святых или воинов, культ которых был особенно популярен на византийском пограничье. Международная группа археологов, проводившая исследования на озере Титикака на границе Перу и Боливии, нашла под водой нетронутый каменный ящик возрастом около 500 лет. Внутри ящика ученые обнаружили миниатюрную фигурку ламы, сделанную из раковины моллюска, и цилиндрическую золотую фольгу, которую представители инкской знати носили как браслет. Ученые полагают, что находка является частью жертвоприношения, так как похожие пары предметов археологи уже находили в других местах, связанных как раз с этим ритуалом. Эта находка подтверждает версию о том, что озеро Титикака являлось для инков священным местом или даже самим божеством. О ритуальных приношениях озеру впервые стало известно из испанских летописей XVI века. Но первый подобный артефакт археологи смогли обнаружить лишь в 1977 году. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, Славянская академия сообщает о начале занятий 17 августа по курсу «Здравомыслие. Азбука 1». Преподаватель Ладозар Богович Сергей Александрович. Занятия будут проводиться удаленно по Skype по понедельникам и четвергам с 19 до 21 часа. Всего 6 занятий. Оплата по желанию и возможностям. Подробнее о курсе можно почитать на сайте и форуме Академии. Для желающих присоединиться к занятиям и вступить в группу, ниже дается ссылка. С 21 по 29 августа в Ширяево проходит творческая лаборатория саморазвития «Легенда Лукоречия». «Лукоречие 2020» – фестиваль сказочной атмосферы, фестиваль семейный, фестиваль саморазвития и творчества. Лукоречие – это место, где возможно все. Сердце самарской Луки открывает всем путь в сказку. Сказочная душевная атмосфера, мастер-классы и тренинги, самые душевные музыкальные коллективы и исполнители, хороводы и игры, новые площадки для детей и взрослых. Лукоречие рождается на ваших глазах и с вашей помощью. Это волшебное действие, в котором каждый сможет принять активное участие, сможет стать творцом своего праздника. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 17 августа, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Путь души. Какой пол у души?» Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. 18 августа, вторник, 19:30 по Москве, живой эфир. «Наука о силе духа. Забытая наука – психология». Сказитель Александр Жарков. Ведущая Елена Андреева. 19 августа, среда. В час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени в сетке вещания «Родители и дети. Кто кому должен?» беседуют Елена Андреева и Алексей Орлов.